зале слушания. На каком основании и из каких фондов был сформирован повышенный оклад за работу с семьей Чемпионовых? Первый вопрос прозвучал, когда в докладе еще даже не поставили точку. Никто, никому, ничего не повышал, отчеканил Костромин. Это крыса, глянул он на Крысина. Все придумал, чтобы слить проблемных клиентов. А Жукова со своими кредитами была готова во что угодно вляпаться. Я ей говорил, что подберу кого-то соответствующего ее разряду. Но с женским терпением, а вернее с его отсутствием, сами понимаете, бороться сложно. Так кто будет отвечать за произошедшую трагедию? Собрав пальцы в замок, спросил председатель. Преждевременный обрыв судьбы не просто нарушение, это преступление. Мне кажется, что это звучит слишком категорично. Речь идет о смерти хомяка, который и так прожил в 4 раза дольше положенного, нерешительно выступил юрист. Вам кажется, товарищ Федоров, хомяк являлся важным участником цепи великого замысла. Его преждевременная кончина, наступившая вследствие некомпетентности господина Костромина, нанесла непоправимый урон оси судьбы. Если бы не товарищ Крысин, вовремя рассказавший нам о происшествии, мы бы искали причину в другом месте и допустили бы новые ошибки, которые привели бы к совершенно непредсказуемому результату. Федоров пытался еще что-то сказать, но его жестом заставили придержать мысли внутри черепной коробки. Комментарии излишни. Рапорта не было. Хомяк трагически погиб, а Чемпионова числится за техником несоответствующего уровня. Тон председателя не давал права апелляции. Переходим к следующему свидетелю. У нас осталось всего 2 дела. Следующему свидетелю? Не верил своим ушам Костромин. Его защита буквально рассыпалась на глазах. Понурый взгляд юриста и его скорбное молчание лишь подтверждали это. Кого еще могли пригласить свидетельствовать против него? Кроме Крысина и Хмырина, никто из ребят не вызывал сомнений. Его люди были его людьми. Он лично общался с каждым, знал их характеры, привычки, все слабые места. Без его утверждения человека не допускали в коллектив. Предателей он бы точно распознал. «Кто же это?»